громко слезы лились под шатром Гефсиманского сада. Столько тягостных мук было в этих печальных глазах. Это слезы Христа, небожителя вечного града. Это слезы мольбы, что застыли в печальных глазах. Что слышишь ты в его мольбе? Что слышишь ты в его мольбе? Боже мой, Боже мой, для чего ты меня здесь оставил? Как горько и ужасно мне скорбная чаша сия. Но коль хочешь, чтобы имя твое на земле я прославил, я иду надо мною, пусть воля прибудет твоя. Христос ту чашу пил, за нас Христос ту чашу пил. Горьким был для Христа крестный путь на вершину распятия, бичевание и смех, поругание злоба врагов. Изнемогший Иисус, весь избитый под крики проклятья, крест вознес на Голгофу, чтоб мир искупить от грехов. Мои грехи с меня Он снял, мои грехи с меня Он снял. Горько плакал Христос, кровь и пот орошали подножье. За меня кровь лилась и омыла меня от грехов. Прощение пролил Сын Божий, то прощение в невинной, при чистой крови я нашел. Слеза Христа блестит любовь, слеза Христа.